В 1947 году значительную часть европейской территории страны постиг голод. Он возник после сильной засухи, охватившей основные сельскохозяйственные житницы европейской части СССР, значительную часть Украины, Молдавию, Нижнее Поволжье, центральные районы России, Крым. В предшествующие годы государство подчистую забирало урожай в счет государственных поставок, не оставляя иногда даже семенного фонда. Неурожай случился в ряде областей, подвергшихся немецкой оккупации, то есть многожды ограбленных и чужими, и своими. В результате не было никаких запасов продовольствия, чтобы пережить тяжелое время. Советское же государство требовало от дочисто ограбленных крестьян все новые и новые миллионы пудов зерна. Например, в 1946 году, в год сильнейшей засухи, украинские колхозники должны были сдать государству 400 миллионов пудов, 7,2 миллиона тонн зерна. Эта цифра, как и большинство других плановых заданий, произвольно была установлена и никак не соотносилась с действительными возможностями украинского сельского хозяйства. Отчаявшиеся крестьяне слали письма украинскому правительству в Киев и союзному в Москву, умоляя прийти им на помощь и спасти от голодной смерти. Хрущев, который был в то время первым секретарем ЦК Компартии большевиков Украины, после долгих и мучительных колебаний, он опасался быть обвиненным в саботаже и потерять свое место, все же послал письмо Сталину, в котором просил разрешить временно ввести карточную систему и сохранить продовольствие для снабжения сельскохозяйственного населения. Воспоминания Хрущева. Сталин в ответной телеграмме грубо отверг просьбу украинского правительства. Теперь украинских крестьян ожидали голод и смерть. Народ начал умирать тысячами. Появились случаи каннибализма. Хрущев приводит в своих мемуарах письмо к нему секретаря Одесского областного комитета партии Кириченко, посетившего в зиму 46-47 года один из колхозов. Вот что он сообщал. «Я увидел ужасную сцену. Женщина положила трупик своего собственного ребенка на стол и разрезала его на куски. Она безумолчно говорила, когда это делала, мы уже съели Манечку, теперь мы засолим Ванечку, это поддержит нас некоторое время. Можете вы себе это представить? Женщина сошла с ума на почве голода и разрубила своих собственных детей на куски». Там же голод бушевал на Украине. Однако Сталин и его ближайшие помощники не желали считаться с фактами. На Украину был послан беспощадный Каганович в качестве первого секретаря ЦК Компартии большевиков Украины, а Хрущев временно впал в немилость, был перемещен на пост председателя Совнаркома Украины. Но никакие перемещения не могли спасти положение. Голод продолжался, и он унес около миллиона человеческих жизней. Вскоре после окончания войны в Прибалтике, в западных областях Украины, Белоруссии и в Молдавии были приняты энергичные меры по унификации всей хозяйственной и политической жизни этих областей наподобие остальных частей Советского Союза. Унификация проводилась путем сочетания различных методов депортации, аграрной реформы, раскулачивания и коллективизации, иммиграции нового населения. Прежде всего была проведена новая депортация политически неблагонадежных и классово чуждых элементов. В деревне происходила конфискация собственности зажиточных владельцев и на первом этапе распределение земли между безземельными крестьянами. Но очень скоро, начиная с 1947 года, началась коллективизация, встреченная крестьянским населением враждебно. Например, через два года после начала коллективизации, летом 1949 года, несмотря на меры принуждения и нажима, депортацию и запугивание, 30% крестьянских дворов в Эстонии оставались индивидуальными владениями. Быстро окончился период аграрной реформы в Латвии, Следуя традиции, партия, как написано в официальной истории Латвийской ССР, перешла от политики ограничения кулачества к его ликвидации как класса. Создавая колхозы, крестьяне постановляли не принимать в них кулаков. Как полагается, появились и вредители. Активных вредителей, читаем мы дальше, предавали суду, других кулаков высылали за пределы республики, то есть в Сибирь, а их земельные участки присоединяли к землям колхозов. Академия наук Латвийской ССР, Институт истории, История Латвийской ССР, сокращенный курс, второе переработанное и дополненное издание, Рига, 1971 год, страницы 706-707. Массовые аресты в Прибалтике не миновали даже депутатов Верховных Советов. В Литве, когда один из арестованных воскликнул «Я же депутат», офицер МВД спокойно ответил «Ничего, ничего, в Сибири депутаты тоже нужны». Авторы учебника «История СССР. Эпоха социализма», издание 3 «Москва», 1974 год, пишут «ЦК ВКПБ». Постановлением от 21 мая 1947 года о колхозном строительстве в прибалтийских республиках предупредил местные органы, что в этом важном деле не следует проявлять никакой торопливости и рекомендовал создавать колхозы на основе полной добровольности и на базе современной машинной техники вокруг хорошо оснащенных МТС. Важную роль в подготовке коллективизации сыграли простейшие формы кооперирования крестьян. История СССР. Эпоха социализма. Третье издание, дополненное. Москва. 1974 год. Страница 413. А вот что было написано в истории Латвийской ССР, изданной в 1958 году. Не было попыток использовать уже существовавшие формы сельскохозяйственной кооперации как исходную базу. Широкая сеть сельскохозяйственной кооперации, охватывавшая 3/4 крестьянских хозяйств, была ликвидирована. Коллективизация основной массы крестьянства была проведена весной 1949 года форсированными темпами, доходившими в ряде случаев до нарушения принципа добровольности. Академия наук Латвийской ССР, Институт истории и материальной культуры, том 3, Рига, 1953 год, страница 644. Как видим, разница между двумя версиями колоссальная. Первая просто фальсифицирует события, вторая дает понять читателю, что на самом деле произошло. В первом случае даже упоминания нет, что принудительная коллективизация явилась причиной вооруженной борьбы в латвийской деревне, вслед за которой последовали массовые репрессии. Советская власть вынуждена была изолировать часть кулаков и другие враждебные элементы там же. Вооруженное сопротивление насильственной коллективизации продолжалось, например, в Литве еще не один год. Седьмой съезд Компартии Литвы, сентябрь 1952 года, уделил большое внимание борьбе против бандитского подполья буржуазных националистов, против пережитков буржуазной националистической идеологии и религиозных предрассудков. История Литовской ССР, учебник для 7-8 классов под редакцией профессора Жукжды. Каунас, 1963 год, страница 116. Коллективизация встретила вооруженный отпор и на территории западных областей Белоруссии. Академия наук Белорусской ССР, Институт истории, том 2, Минск, 1961 год, страница 532. В первые 5 лет после войны в Прибалтике была проведена широкая индустриализация на базе реконструкции старой и создания новой энергетической системы. Спустя 3 года после окончания войны уровень индустриального развития в прибалтийских республиках был выше предвоенного. Объем промышленной продукции Эстонии, сланцево-химическая промышленность, машиностроения и прочее, увеличился в 1950 году по сравнению с довоенным уровнем более чем в 3,4 раза. История СССР. Эпоха социализма. Издание 3-е дополненное. Москва. 1974 год. Страница 411. Количество рабочих и служащих в Прибалтике возросло в 1950 году по сравнению с 40-м годом на 40% там же. В Латвии довоенный уровень промышленности был превзойден в 1950 году в 3 раза, в Литве за тот же период в 2 раза там же. Превращение прибалтийских государств в индустриальные разрушало старую социальную структуру. Менялся быстро, особенно в более промышленно развитых Эстонии и Латвии, этнический состав населения. В городах селились русские и украинцы. Их назначали на ответственные должности. В портах Прибалтики появилось много военных моряков. Главная стратегическая цель советского руководства заключалась в изменении соотношения национального состава населения в Прибалтике и создании там прочной опоры из числа неприбалтов. Этнические группы в Прибалтике жили обособленно, своими собственными культурными интересами. Антирусские, часто идентифицируемые с антисоветскими настроения, были очень сильны среди местного населения. На протяжении 40-х годов в Прибалтике, особенно в Литве и в Латвии, продолжалась вооруженная борьба против советской власти, носившая и с той, и с другой стороны весьма ожесточенный характер. Трудности первых послевоенных лет усугублялись огромным ущербом, понесенным во время войны сельским хозяйством. Оккупанты разорили 98 тысяч колхозов и 1876 совхозов. Внешняя политика Советского Союза, 1945 год, страница 36. Забрали и зарезали многие миллионы голов скота. Почти полностью лишили сельские местности оккупированных районов тягловой силы. В аграрных районах количество трудоспособных сократилось почти на 1/3. Оскудение людских ресурсов в деревне было также результатом естественного процесса роста городов. Деревня теряла за год в среднем до 2 миллионов человек. Население СССР, статистический сборник, Москва, 1974 год, страница 53. Тяжелые условия жизни в деревнях заставляли молодежь уходить в города. Часть демобилизованных солдат осела после войны в городах и не пожелала возвратиться к сельскому хозяйству. Во время войны во многих районах страны значительные площади, принадлежавших колхозам земель, были переданы предприятиям и городам или незаконно захвачены ими. В других районах земля стала предметом купли-продажи. Еще в 1939 году было издано постановление ЦК ВКПБ и Совнаркома о мерах борьбы с разбазариванием колхозных земель. С точки зрения только что произведенной революции сверху, в деревне, тенденция к возрождению индивидуального землевладения вскрывала тот тщательно маскируемый властью факт, что, несмотря на драконовские меры по преобразованию деревни, психологического перелома среди крестьянского населения страны не произошло. Революция в деревне была для крестьян скорее актом насилия, чем справедливости. Ибо земля, изъятая у прежних владельцев, не была перераспределена по душам, а передана колхозам, иначе говоря, присвоена государством. Теперь же земли захватывались просто более сильными, то есть заводами и городскими властями. Советское руководство полностью осознало смысл происходящего. В новом постановлении Совета министров СССР и ЦК ВКПБ по поводу разбазаривания колхозных земель, изданном 19 сентября 1946 года, извращения в деревне были названы глубоко вредными для дела колхозов и крайне опасными для всего социалистического строительства нашей страны. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, том 6, 1941-1954, Москва, 1971 год, страница 176. К началу 1947 года было обнаружено более 2 255 тысяч случаев присвоения или использования земли. В целом 4,7 миллиона гектаров. Между 1947 и маем 1949 года дополнительно было вскрыто использование 5,9 миллионов гектаров колхозных земель. Вышестоящее начальство, начиная от местного и кончая республиканским, нагло грабило колхозы, взимая с них под разными предлогами фактически натуральный оброк. Задолженность разных организаций колхозам составляла к сентябрю 1946 года 383 миллиона рублей. История Узбекской ССР, том 4, страница 171. В Акмолинской области Казахской ССР было взято у колхозов начальством в 1949 году 1500 голов скота, 3000 центнеров зерна и продуктов на сумму около 2 миллионов рублей. Расхитители, среди которых были руководящие партийные и советские работники, не были привлечены к ответственности. Цитируется по «Социалистическая законность», 1950 год, номер 9, страница 3. Разбазаривание колхозных земель и добра, принадлежащего колхозам, вызвало большое возмущение колхозников. Например, на общих собраниях колхозников в Тюменской области, Сибирь, посвященных постановлению от 19 сентября 1946 года, участвовало 90 тысяч колхозников, и активность была необычной. Выступило 11 тысяч колхозников. В Кемеровской области на собраниях по выборам новых правлений были отведены кандидатуры 367 председателей колхозов, 2250 членов правлений и 502 председателей ревизионных комиссий прежнего состава. История Сибири, том 5, Ленинград, 1969 год, страница 185. Однако и новый состав правлений не мог добиться сколько-нибудь значительного перелома. Государственная политика оставалась прежней, поэтому выхода из тупика не было. После окончания войны производство тракторов, сельскохозяйственных машин и инвентаря быстро налаживалось. Но, несмотря на улучшение снабжения сельского хозяйства машинами, тракторами, укрепление материально-технической базы совхозов и МТС, положение в сельском хозяйстве оставалось катастрофическим. Государство продолжало вкладывать в сельское хозяйство крайне незначительные средства. В послевоенные пятилетки всего 16% от всех ассигнований на народное хозяйство. В 1946 году было засеяно только 76% посевной площади по сравнению с 1940 годом. Из-за засухи и других неурядиц урожай 1946 года был ниже даже по сравнению с полувоенным 1945 годом. Фактически, по производству зерна страна длительный период находилась на том уровне, который имела дореволюционная Россия, признавал Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев, доклад на пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1958 года в сборнике «Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства», том 2, Москва, 1962 год, страница 344. В 1910-14 годах воловой сбор зерна составлял 4 миллиарда 380 миллионов пудов. В 1949-53 годах 4 миллиарда 942 миллиона пудов. Там же страница 345. Урожайность зерновых была ниже урожайности 1913 года, несмотря на механизацию, удобрения и прочее. Урожайность зерновых. 1913. 8,2 центнера с гектара. 1925-26. 8,5 центнера с гектара. 1926-32. 7,5 центнера с гектара. 1933-37. 7,1 центнера с гектара. 1949-53 – 7,7 центнера с гектара. Соответственно, меньше приходилось сельскохозяйственных продуктов и на душу населения. Принимая предколлективизационный период 1928-29 годов за 100, производство в 1913 году составило 90,3%, в 1930-32 – 86,8, в 1938-40 – 90, в 1950-53 – 94. Арутюнян. Особенности и значение нового этапа развития сельского хозяйства СССР, история советского крестьянства и колхозного строительства в СССР, материалы научной сессии 18-21 апреля 1961 года, Москва, 1963 год, страница 409. Как видно из таблицы, зерновая проблема обострилась, несмотря на снижение экспорта зерна с 1913 по 1938 год в 4,5 раза, сокращение поголовья скота и, следовательно, расходы зерновых. Поголовье лошадей сократилось с 1928 по 1935 год на 25 миллионов голов, что давало экономию более 10 миллионов тонн зерновых или 10-15% от волового сбора зерновых того времени. Там же. В 1916 году на территории России в современных границах было 58,38 миллиона крупного рогатного скота. На 1 января 1941 года его количество сократилось до 54,51 миллиона, а в 1951 году было 57,09 миллиона голов, то есть все еще ниже уровня 1916 года. Народное хозяйство СССР, статистический сборник, Москва, 1956 год, страница 123. Количество коров превысило уровень 1916 года лишь в 1955 году. Там же страница 124. В целом же, согласно официальным данным, с 1940 по 1952 год воловая продукция сельского хозяйства возросла в сопоставимых ценах всего на 10%. История СССР. Эпоха социализма. 1917-1957. Москва. 1957 год. Страница 681. В последующих изданиях эти данные исчезли. Смотрите также «Хрущев. Указанное сочинение. Том 1. Страница 20». Пленум ЦК ВКПБ в феврале 1947 года потребовал еще большей централизации сельскохозяйственного производства, фактически лишив колхозы права решать не то что сколько, а что сеять. В машино-тракторных станциях были восстановлены политотделы. Пропаганда должна была заменить пищу в конец изголодавшимся и обнищавшим колхозникам. Колхозы были обязаны, помимо выполнения государственных поставок, засыпать семенные фонды, отложить часть урожая в неделимый фонд, а лишь после этого выдавать колхозникам деньги на трудодни. Государственные поставки по-прежнему планировались из центра. Перспективы урожая определялись на глазок, а реальный урожай был часто намного ниже запланированного. Первая заповедь колхозников «сначала отдай государству» должна была быть выполнена любым способом. Местные партийные и советские организации часто заставляли более успевающие колхозы расплачиваться зерном и другими продуктами за своих оскудевших соседей, что в конечном счете вело к обнищанию и тех, и других. Колхозники кормились главным образом за счет продуктов, выращенных на их карликовых приусадебных участках. Но для вывоза своих продуктов на рынок они нуждались в специальной справке, удостоверявшей, что они рассчитались с обязательными государственными поставками. В противном случае их считали дезертирами и спекулянтами, подвергали штрафам и даже тюремному заключению. Увеличились налоги на личные приусадебные участки колхозников. От колхозников требовали в виде натуральных поставок продукты, которые они часто не производили. Поэтому они были вынуждены приобретать эти продукты по рыночной цене и сдавать их государству бесплатно. Такого ужасного состояния русская деревня не знала даже во времена татарского ига. В 1952 году государственные цены на поставки зерна, мяса и свинины были ниже, чем в 1940 году. Цены, уплачиваемые за картофель, были ниже расходов по транспортировке. Колхозам платили в среднем 8 рублей 63 копейки за центнер зерна. Совхозы получали за центнер 29 рублей 70 копеек. Для того, чтобы купить килограмм масла, колхозник должен был отработать 60 трудодней, а чтобы приобрести весьма скромный костюм, нужен был годовой заработок. В большинстве колхозов и совхозов страны в начале 50-х годов собирались крайне низкие урожаи. Даже в таких благодатных областях России, как Центрально-Черноземная область, Поволжье и Казахстан, урожаи оставались крайне низкими, ибо центр бесконечно предписывал им, что сеять и как сеять. Дело, однако, заключалось не только в глупых приказах сверху и недостаточной материально-технической базе. На протяжении многих лет из крестьян выколачивали любовь к своей работе, к земле. Когда-то земля вознаграждала их за затраченный труд, за их преданность своему крестьянскому делу, иногда щедро, иногда скудно. Теперь этот стимул, получивший официальное название «стимул материальной заинтересованности», исчез. Работа на земле превращалась в бесплатный или малодоходный принудительный труд. Многие колхозники голодали, другие систематически недоедали, спасали приусадебные участки. Особенно тяжелое положение было в европейской части СССР. Гораздо лучше обстояло дело в Средней Азии, где были высокие заготовительные цены на хлопок, основную сельскохозяйственную культуру, и на юге, специализировавшемся на овощеводстве, производстве фруктов и виноделии.